Проверка. Буква R. Вот, да. И вот еще простой. Не, в себя вот ты делаешь, как букву К. Вот как тебе? Да, вот. Но можешь, вот смотри, подожди, вот можешь делать. Но оно вначале, Серёжа, не у каждого может получиться. Вот я так же... Вот так, да. Вот так. А вот теперь к букве Б добавь F. Ну, чисто для начала. Некоторые даже этого не могут делать. It's... просто до этого ритма в голове уже знаю рисунок, чтобы делать дальше. It's a bit. Потом бас посередине. Super single, I'm a king of underground. Nobody sound like me. Don't need fame, need flame. It's only beginning. Два раз два, атака, якотак, ха. Check this out. Микс Мастер Фрик в студии, всем отдыхать. Что ты там лопочешь, мне наплевать. Рифмы толкать умело, направо и налево. Мое дело, Коз-Ностра, стиль, большая бомба, петиль. Фильм, фильм, фильм, про жизнь, садись, держись за поручни. Разбери маньяка, почерк, кончились и песни. Про анунаков, зачем вам забивать баки? Только 5% так ты дукт, остальные для мебели тут. Микрофон как стальной пруд, как полицай. Типой не бьют по жопе за вождение в нетрезвом виде. Так и я учу рэп Библии, много говна по телевидению. У меня нет ваших любимых каналов. Не хожу по барам и шмарам. Дам-дам, ваш дом, тарарам. Выкинь из башки хлам. Сколько малых хотят быть рэперами. Сколько рэперов хотят быть гангстерами. Просто фантастика, МС со свастикой и прочий трипер несут в эфир под мастью хип-хопа. У этой хуйни нет стопа. Мои стопы метят следы в Южный Бронкс, где все началось. Москва и Питер не авторитет, где каждый кент знает друг друга. Толпы типов перепуганных, ходячие мульты, братья Гавс, Гуфи, Плуто. Какие концерты, снимайте шейки, цербы. Продано, продано, продано, на лбу маркировка. Я не модный, я холодный, гравировка Зулу на моих саблях. Не танцую в ваших ансамблях. Фрикс and Break Boys, я крю, ты знаешь кто мы. Утрем нос по-любому, любому. Я за чистоту в культуре. Важны не баксы, важен уровень. Мое знание твоему знанию и понимание. Улица дала мне воспитание. Но я всегда тянулся к корням. Азы культуры, история по тем дням. Ностальгия, береги себя. На хип-хоп одна семья. Homicide flow in the building. Make it raw, super single. I'm a king of underground. Nobody sound like me. Don't need fame, need flame. Drop the age flow. Let's go to the olden age. Jump on street shade. Racism and program prison, they control your ass. Bye bye, don't keep in mind stress. You have only access. Не зацикливайся в мыслях, двигайся рысью, остановись и сразу проиграешь. Чужое мнение мешает, но оно не решающее. Со стороны виднее жирафа, мой рэп валяется за шкафом. Там в паутине, каждый день в тине, иду посередине. Люди живут в одном мире, я витаю в 10 облаках. Мне неведом страх в эфире, из пепла в пепел, из праха в прах. Видение в снах, все в твоих руках, что ты ищешь там в тумане. Руки клею в кармане, баню всех модных типчиков. Тут тема лирическая, кичится богатством люди, но нету них блага. Все стерпит бумага, но не микрофон. Вон там за горизонтом мое будущее. Я хип-хоп сущий, среди людей живущий. Уже чувствую лучшие дни на подходе. Неисповедимы пути Господни. Моя родня бездомные псы. Мы с ними одинаково, мы одинаково. Мы снут на рельсах, выстремится песня. Слышу звоня, слышу звоня. Моя судьба меня вела до этого помоста. Был я маленького роста, подпороста. Потом стал взрослый. Как-то быстро все срослось. Это мой мир, меняю время на эфир. Глянул в зеркало, обнял душу. Звон колоколов тишину нарушил. Удар железной двери, время идти. Моя удача впереди. Это мой мир, меняю время на эфир. Это мой мир, меняю время на эфир. Это мой мир, проверяю звук от скуки. Тянутся к небу руки, надо двигаться. Главное не зацикливаться. Остановись и сразу проиграешь. Понимаешь, о чем я? На одном дыхании стих прочел. Я не хотел стать врачом-солдатом. Курил бланты, искал правду. Всегда хотел делать рэп, и я делаю это. Пухлышные проекты всем давно приелись. Иди дай что-нибудь новенького. Я родился с яйцами, плохими манерами. Меня воспитала улица, где полно разной холеры. Я больной ублюдок из квартала безголовых. Фриксом южный, ковы всегда готовы. К чему бы то ни было, тупые МС рассказывают небылицы. Как Альф, прилетевший с Мелмака, МС за мной в хип-хоп мекку. Давай бери микрофон, детка. Молись сильно за себя и свою маму. У меня тарарам в башке. У меня тарарам в башке. Ешь, ешь, йо. Это мое кино. Ешь, ешь, йо. Это мое кино. Не Будда, не сварог. Я сам себе помог. Мой рэп и есть бог. То самое слово. На плова, на рог. Ты найдешь порог. Переступ, переступ. Выбрось все мысли, останься с этот рез птицами. Время не вереница, как колесница ведет странников. Их звали богами, их топтали ногами. В роли металлургов цивилизации демиурги. Слухами полнится планета о конце света. Если не пробудишься, то в аду приземлишься. Много лишнего кипиша. Не слышал байки, но закручивал гайки. Не успокаивай меня, удар хладнокровен. На слон идет молча. Животные наши тандемы, это точно. Прочно стою на фундаменте хип-хоп культуры. Читаю проповеди, суры, рэпа я. Ты для моего брата и для твоего брата. Я не святоша и не волшебник, не врач и не царь. Положи ученый труд на алтарь. Музыка мой фонарь, свечу харе типам на подкордухах. Не отождествляю себя слухами, не бью челом. Подсчет от голосов, много слов. Сочинили свой рэп, но не каждый способен выдержать этот темп. учитывание, это неуважение. Я иду на сближение, моя семья, моя нация. Ответ организации, даю бесплатные консультации. Звони, если что, я бы 79 дней вокруг света пешком прошел. Философский камень нашел, превратил слово в золото. Не все то ценно, что блестит, дай мне бит. Что болит, тот о том и говорит. Украинский колорит с африканскими ритмами. Кому-то пиво литрами и свек, трэп, под стриптиз. Фрик, саншакист, я отшельник, проникает спиритизм. Мое учение светлое, как маизм. Лирический эзотеризм, оккультизм, peace, love, unity. Вместо привычных я убью тебя. Не все курят, хотя почти все курят. Есть чё, есть труть, не культура, не деградация. Можешь как хочешь называться, важно присутствие Творца. Я строю небесное царство, человек, свет, храм. Раз-два. Мы продолжаем пробег. Как-то долго думаешь, что пишешь хуйню. Я не хожу больше в рамки и не ставлю пешки дамка. Правило номер один — выиграть время на реакцию. Дальше как мазь попрет в эфире радиостанция. Подвигай задницей FM. У меня навало тем. Мое демо убирает твой качественный продукт. Ты кочевый фрукт, но продаешься у дороги. Мое инфо хранят микроблоги. Биология человека развалилась на байты. Там атомы в терабайтах и битах. Цени новые ритмы и рифмы. Ищи микс Master Freak в титрах мои фильмы. Это ролики из бытия музыканта бременского. Ой, какая прелесть, но не быть мне артистом. Я забил на славу, ищу чистое мое призвание. Понимание в кругу узком у семьи. Там, где огни горят в темени. Там, где деревья шепчут, верь мне. Я гуляю меж рядов, свободный и голодный. Праведный учитель микрофона, повелитель в рыжей рясе. Из матраса к детям в классы. Постулаты дегенератов в портфелях со списками комитетов. Политика — это война, ветер — это мой воздух. Я дышу, я пишу, я живу. Живу в эфире 3-4, меняю время на эфиры. Рифмую для архатов, маты депутатов, ума палатов. А их 36, твой мозг, моя мишень. Вначале было слово, и слово было бог. Мой рэп есть то слово, тот самый грандмастер рэп бог. Racism and program prism, say control your ass. Bye bye, don't keep in mind stress. You have one like this, to where they show you door, you enter. They show you profit, you got mental. Open mind to save your family. Don't share racism, so many different tribes. But this planet us, no matter what is your costume. So much work was explained. Blind leaders need only fame. Deaf teachers don't each one, teach one. Only selfish and proudly. Tell me who's the man. Make a nobody sound like me. Don't need fame, need flame. Woo! Drop the age flow. Drop the age flow. Let's go to the golden age. School of hard knocks. We from different blocks. But luck keep us on one way. Winter click back in the game. We not slaves. Free from peace. And as a bullshit in hip hop. Don't stop the body rock. I know my roots snatch. Couch overstanding. From your brain to your land. Frickson and Jagger back in the game. Really building, so strong, so dead, so dirty, so real. You sleep well with dollar bills. We stay hungry in the jungle. Brothers with same shit of raps. School of hard knocks. What's going on in these dirty blacks? Looks like all crazy around. I love my life, so this proof my sound. Always official, sub deep underground. Proud to be Zulu and make my job well. Yo man, grab the mic and your story tell. Check, check, grab the mic and your story tell. I'm alright, man. Mix Master Freak in the area. Astro BMX in the area. Daniel Beatbox in the area. Everybody in the area. Yes, we are builders of progress. Yes, we are builders of progress. Check. 1, 2. Проверяй. Ходячая бомба из моей квартиры в твою квартиру. Меняем время на эфиры, миру мир, поднимая руки. Обсерватория звука под охраной воинов Зулу. Твой рэп макулатура, Google не хавает мой сленг, убирает профан. Урбанистический рай для всех, но не все для него. Моя жизнь, мое кино, сам себе режиссер. Актеры, волонтеры, бога страны. Носки бедаренные, жопы поджали хвосты. Мой посыл — это мисага-сага. Я как так, чувак, свежак, скажи, what the fuck? Фак, каким макаром ты в игре, мне до пени. Делай реально, делай как надо, хоть спальня, хоть на площади. Квартальные трещотки, гомонят, щеки пухлые. Не у этих ребят тощие и голодные. Из школы Сани Карсона. Моя хата на крыше, как у того Карлсона. Пес-призрак на микрофоне, мое знание твоему знанию. Видеть все и всегда, брат. Библия написана наугад. Угад. Угели, разбери почерк, там одинаковые строчки. Кто у кого списывал, переписывал книгу, где хранят мысли. А легенды из уст в уста, через народное творчество. Мидгард, земля моя вотчина, Украина мой край. Спасайся, кто может, девиз для наглой рожи. Боже не поможет, он придет к тем, кто ждет. Кто зовет его на тайную вечерю. Зажги свечи, пригласи дух благой вести в дом. Я как Посейдон, смываю грехи с хип-хопа. Фрик Сандини потоп, как ураган Катрина. Садись на дрезину, доедешь до моего блокпоста. Там развалины фабрики метрах в 100. Там кустарники, там сорняки, мусор и свалки. Шахты и балки, елки-палки. Не играю с рэперами в догонялки. Мой стиль это фанки, марки, как белый балахон. Гавканье мозги не услышит слон. До фонаря твоя критика, у меня точно не будет стресса. Из-за мыслей вслух от бесов. Я фанковый, всегда весело. Джеймс Браун и Бутси Коллинс, а также Свай Фэмили Стоун. Вот мои брейки для альбома. Нафиг всех этих продюсеров, штамп будет мусор. Музыка это состояние, мои лирические изыскания. Это как на льду катание. У меня с 97-го рэп-мания. И она, сука, никак не кончится. Микрофон мой, меч, хип-хоп это я. Насыплю за пазуху горячего угля. Как тебе такое, детка? Вся эта музыка на радио. Марионетки, я дам тебе монетку. Поставь трек Джорджа Клинтона. Настоящий МС читает под любые биты. Пока ты думал, как назвать альбом, я записал хиты с Колей Астро. Курю сигары, как Фидель Кастро. Уживаю МС, народ пластырь. Я хип-хоп, стадо пастырь. Несу знания, пишу слова, хип-хоп словарь. Люди правду не переваривают. У каждого свой метод, ты не носишь фрикса на туфли. Много пуфелов, типы правильные, но внутри развалины. Хочешь вести беседы, иди в беседку к мужикам. Что шпилят домино, расскажи им, как тебе тяжело. У меня одно на уме, это хип-хоп. Это хип-хоп, don't stop the body rock. Don't stop the body rock. To the hip, to the hop, to the hibby-hibby-dibby-dibby. Hip-hip-hop. And up. To the hibby-hibby-hibby-hibby-hibby-hibby-hop. And you don't stop. Хип-хоп, don't stop, стопы ногами. Шевели ушами, смотри глазами. Чувствуй душой и сердцем. Устами младенцев не передать всю правду веков. Ее не вложить в пару треков. Своя правда у зэков, у докторишек. И у делателей денег мы плывем по говну. Не бить на берега. Тип не передергивай, когда играешь с Homicide Flow. Не толкай фуфло, Grandmaster Frank. Grandmaster Frank на микрофоне. Это мое гонево. Служит утехами самолюбие некоторых. Успех застилает глаза. Нажми на тормоза, браза, travel safe. Спесь сбивается с каждого. Однажды ты испытаешь бездомность и дождь. Моя база стоит возле гибралтарских столбов. Я летал на Вимане выше облаков. Я знаком с неземными цивилизациями. Готовься подняться на новый уровень знания. Раз, два, мы начинаем испытания. Итак, мы берем высоту, отрываем пятки. Твоя душа парит вверх без оглядки. Все в порядке, не бойтесь, ребятки. Соединиться с космосом. Много злости, мало толку. Много бездуховности, опасно, это бьет током. Большое напряжение расшатает твою нервную систему. Твое признание не решит мои проблемы. Мое призвание вернуть людям веру. Поднять их дух, освободить из плена. Много рабов системы. Сознание в тюрьме зациклено на поверхности. Праведность спасет от бедности. Желания травят нас. Я сам себя спас. Пополняй словарный запас. Если хочешь быть МС, давай папу рапа почитать на ночь проси. Чуваки просекли фишку, кинулись искать хип-хоп в книжках. Но там его дэшка, закинь интервью Фриксона на флешку. Раздай всем по кругу, я научу вас забыть о рабском плуге. Будете порхать и жалить, хватит жалиться. Мы поднимаемся, мы от земли отрываемся. Пристегни ремни, видишь, горят огни на Млечном пути. Нам туда и надо идти. Это словесные шарады, градом на голову падают. Моя игра, моя белиберда, моя босая правда. Подхожу к главному, освобождаюсь под ареста. Сподвига, душевных мук и прочих сдвигов. Эй, секретные материалы от уфологов из Кировска. Ритмы, эскизы, я президент МС, доцент хип-хоп алгебры. Высшая математика и альма-матер. Что за матерщина, это рэп-тарабарщина. На языке случайных чисел, то ли бейсик, то ли паскаль. Мать моя женщина, я гениален. Точно, отдыхай, проникай вглубь вопроса. Пока ты постишь, я готовлю тосты, кормлю детей с улицы. Пусть проснутся все рэперы, они не чувствуют ритм. Топают ритмами, хлопают ушами в ритмы. Я плюю на эти ритмы, псу этими ритмами. Тип, ты влип, я бомба на микрофоне. Homicide flow, спыру бьет по больным местам клоунам. Разбуди соседа, я к вам скоро приеду. Не с концерта моя, а each one, teach one. Freaks on a preach, лирический пророк. Проснись сквозь время, бесконечный урок. Потолок не лимит, и даже небо не грань. Я иду дальше, парень, проверяй мое слово. Оно ведет, я неведомый. Сведомо раблю, да еще ты зараз чуешь? А в жертве шоу Freaks on Dini. Где-то там посередине, в золотую середине. Там весам весричка, посторонним вход. Восход, секрещенные новым хип-хопом по старому стилю. Моя родина, прилетел на Вимане. Родил с Моисеем в Израиле, творил чудеса в Испании. Зеленая звезда Марокко ведет к истокам. Хип-хоп должен знать своих пророков. Мокрые пятна после шагов по воздуху. Выучи притчи о всходах. Люди с тяжелыми вдохами. Я дышу легко, делаю ход за 7 вдохов. Не думая долго, не думая обо мне плохо. Все, кто мне не верит, мир вам корень зри. Попробуй эти рифы повтори. Как делать рэп, не знает никто. Рассказывая своей ученой степени ребенку. Молоко на губах у профессоров стиля. И мне как-то сесть и пошевелить извилинами. Смотри, как делать микс-мастер. Срисовывай в свой блокнот. У тебя ритм корт наплакал. На-ка проникнет мой рэп-альтруизм. Запас моих строк, им нет лимита. Я читаю под любой бит. Рэперы вечно жалуются, этот бит не прет. По-моему, сынок, он врет. Дай тот микрофон мне. Я не боюсь быть осужденным. Знаю свое дело. После 2 минут твоя батарейка села. Я рифмую полчаса без запинки. Как энерджайзер, давай заряжайся. Повторим, я проверю, пока микрофон. Прочту пару куплетов за тебя. Рифмующая машина у руля. Твой игнор для меня фигня. Мои адепты следуют тихой сапой. Мы андеграунд до палата. Брат моего брата мой брат. Враг моего брата мой враг. Вы рабы Нага, змей-искуситель, цитадели, зета, плеяды драконов живут по непонятным законам. Мы далеки от нового мирового порядка. У нас новая мировая анархия, ребятки. Рэперов интересуют лишь блядки, а не знания. Отдыхай с умом, даже на расстоянии. Я достану тебя точно, днем и ночью. Вытащу с постели, ты не видишь меня по телеку. Мы незаметно внедряемся с новыми технологиями. Мы не уличные псы, мы боги. А беззубых вытирают ноги. Твои попытки указать мне, что делать, убоги. Твои разговоры строгие пугают лишь котят. Да цыплят мексиканская чупакабра не боится щенят. Прячьтесь в норы, ваши разговоры, игноры, укоры, споры о том, кто такой Freaks on Dini. А и с чем его едят, да ты подавишься, дядя. Я солдат бетонных джунглей, живу как живу. Хожу где хожу, мне не нужно твое уважение. Я клал на все ваши супердвижения. Ряженые псевдокритики, псевдокопирки. Твои крики да лампочки. Фрикса наследник черных пик, мамочки. Кто он несет, скажет еще один слепой. Ой, крот, плод моих фантазий. Под кожу тебе рифмой влазит. Много заразы, я принес панацею. Ученый как Парацельс. Стреляю метко, не целясь. Фристайл, фристайл, бэби. Фристайл, фристайл, бэби. Это фри-фрикстайл, бэби. Свой вид на всю эту кухню. Тебя пугает, ибо никто не понимает, о чем Фриксон болтает. В мутных строках голос пророка. Жизнь хороша, когда смотришь с того бока. Игла укалывания микрофона по точкам восприятия. Дуло Фриксон як живет по своим понятиям. Пишу гип-хоп христоматию. Отсечь в каменю до 149-й станции. Проверь информацию, братец. Приятно собраться, поделиться навыками. Я глянь, у меня есть пару вариков. Новый текст, новый тест, новый бит, новый звук, свежий продукт. Тысячи рук не лапают нашу музыку. Мы не популярные, мы андеграунд полярники. Северная звезда маякует. Голос выше рифму мне диктует. Человек проецирует, в уме рисует. Моя метафизика и теософия смешана с уличной философией. Подход как у Джармуша, сигареты и кофе. Что диктует мода, мне пофиг. Кировск на микрофоне, найди на карте Донбасс. Верь в нас, верь в нас. Верь в нас, как мы верим в нас. Мой рэп с Марса упал на землю. Что он мелет, скажи еще раз, ха. Микс Маста, что он мелет, скажи еще раз. Микс Маста, Микс Маста, фрик на микрофоне в вам доме, ха. Что такое душа, когда нет ни гроша? Принимают в ванных тапках за бомжа или алкаша. Нищих духом зовут слабыми. Ну так помоги, я сам себе судья, резкие фразы прибереги. Удали критику, не будь невежей, окажи услугу медвежью. Легче научить брать автомат. На раз-два идет брат на брата. Руки марают в крови. Мои рифмы ровные, а ну повтори. Мои рифмы ровные, а ну повтори. Не стой у двери, заходи в хип-хоп храм. Я ученик бластмастера. Еще в 8-м классе резал сэплы на панасонике. Теперь рифма пошла уже на электронике. digital DJ in the house. Represent Donbass, DJ Freaks and yeah, crew break boy. We're original, not toys. Pass my shit to next man, woman and child. Вращаю среди хип-хопа настоящих людей. Много уже свидетелей, уже учителей. Они проникают в массы, тут глаза их рассказы смешаны с кровью. О, ну что ж, время пришло показать правду. Изгнать бесов из местных и залетных хип-хоп голов. Мы начинаем спиритический рэп-сеанс, ты готов? Много знатоков, даты, события, имена. Но это все ерунда, ведь нет души даже грамма. Неодушевленные, неграмотные, полухип-хоп, полумода. Много подлых рэперов, мало плодов от рэперов. Спрашиваешь, какие у меня награды, в какой хип-хоп школе учился? В 97-м на улице очутился. Пру на тупых МС буром, ведь они знамениты только эгоцентризмом. Где твоя хип-хоп история, нет артистизма. Давай без фанатизма, не неси в хип-хоп нацизм. Делай реальные вещи, толпа рукоплещет, но знания в текстах не ищет. Скрести со мной микрофон, я задам тон. Много рэперов дураконы, гнилые до мозга гостей. Много пафосных новостей, спроси меня, кто такой Фрости Фриз. Получишь приз, мои эскизы выполняются на стенах Монтаны. Мои ноги футборком рисуют узоры спонтанно. Мои пальцы в краске, как у Run DMC. Мой стиль Adidas, три полоски, это peace, love, unity. I call it Holy Trinity. All day, every day, study Zulu lessons, infinity. I'm a side flow in the building. Make it raw, super single. I'm a king of underground. Nobody sound like me. Don't need fame, need flame. It's only beginning. We strong every day. Haters made me powerful. So many bulls in the game. Drop the age low. Let's go to the golden age. Show courage. Infinity pages in Zulu knowledge. We rock you. Non-stop yak crew. All day every day. Grab the mic. Check, check, check the sound. We in the house, Mix Master Freak, Koya Astro Remix, Daniel Beatbox. We in the area, check this shit. Oh, this is real shit, motherfucker. I'm out, peace. Много набросков, примечания авторов в сносках. Моя жизнь это хип-хоп, don't stop the body rock. Моя жизнь это мой хип-хоп, don't stop the body rock. В топах ходят примитивные, мы оригинальные. Мои куплеты это рисунки наскальные. Из кеметов, кировск, индустриальные пирамиды. Прекрасные виды, много рэперов, гибридов. MC Freaks рисуют с натуры. Выкинь мой диск в урду, там бомжи подберут. Уличный угол это спрут. Жизнь мутная, у каждого свои замуты. Путнего мало, усталому пути гвазис и вина. Присядь, отдохни в тени бетонных джунглей. Зулу воин за тебя подежурит. Постерегу твои караваны. Приложи подорожник своим ранам. Я встал рано до зари. Жив здоров, Бога благодари. Сколько минут в день ты тратишь на суету? Посвятив Всевышнему минуту одну. Я не раб и не зомби, ходячая як-бомба. Нет религии выше истины. Мои мысли, как кеды на проводах повисли. Бродил по лесам, полям, искал счастье. Нашел его в пасти у льва. Засунул руку по локоть, достал сверток. Там секрет фирмы, это мои рифмы. Метафоры и аллегории в моих историях. Рэп-приемы в стихотворной форме. То ям, то хорей, то руба. И не жди чудес, сам чуди. Не жди чудес, сам чуди. Что не говори. Можешь говорить, что захочешь обо мне. Насрать мне, ты знаешь, детка. Можешь говорить, что захочешь обо мне. Насрать мне, ты знаешь, детка. Можешь говорить, что захочешь обо мне. Насрать мне, ты знаешь, детка. Микс Мастер Фрик на микрофоне. Микс Мастер Фрик на микрофоне. Микс Мастер Фрик на микрофоне. Микс Мастер Фрик на микрофоне. Е-е-е-е-е. Где суть? Не обессудь. Я несу эту квартальную муть. Миллионы братьев поддержат эту тему. Я знаю, мы несем хип-хоп в венах. Мои лирические изыскания — это всегда рифмованные фристайлы. В изысканиях лирические испытания. Фристайлы, изыскания. Free-freak-style. Free-freak-style. Free-freak-style. Free-freak-style. Free-freak-style. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha beatbox, beatbox, beatbox from School of Hard Knocks. Beatbox, beatbox, beatbox from School of Hard Knocks. Beatbox, beatbox, beatbox from School of Hard Knocks. Beatbox, beatbox. Bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit box bit box bit box bit box Улицы днем, улицы ночью, они наши точки пробивные, родные стены. Я вижу, как тут все меняется, это объясняется просто. Никто не хочет носить обноски, никто не хочет ходить в потертых джинсах. Это реально, слышь, познакомься ближе со мной. Хип-хоп у меня безупречная любовь. Unconditional love, unconditional love. Мы продолжаем бомбить, мы продолжаем творить, мы продолжаем микрофон говорить и делать этот странный бит. Бит, бит, бит, бит. Бокс, бокс, бокс, бокс. Это бит, бит, бит, бит. Это бокс, бокс, бокс, бокс. Это бит, бокс. Это бокс бита. Это бит, бокс. Это бокс бита. Это бит, бокс. Это бокс бита. Боксируем битами, боксируем рифмами, боксируем битами, боксируем рифмами. Биты и рифмы в эфире фирменные от фрика Фухиджа. Биты и рифмы, рифмы и биты фирменные от Коля Астро. Биты и рифмы и биты фирменные от Данила Битбокс. Биты и рифмы и биты, они фирменные. Е-е-е-е-е-е. Hip-hip-hop, don't stop, the body rock. Hip-hip-hop, don't stop, the body rock. Check, check, check, one, two. Oh, yeah. Attention please, attention all freaks, attention all people, attention all people. Мой сленг не переводится из города в город, как Джесси Гелвинс. Бегу по строкам год за годом, веду себя раскованно с микрофоном. Старая школа 73-го года, моя основа, мое ядро, мое дерьмо, брат, и дерьмо. Корни не вырубить топором и не выдернуть трактором. Держим марку, как Эль Продакто. До мозга костей, до мозга костей, пропитан фанком. До мозга костей, до мозга костей, пропитан фанком. Раз, два, раз, два, два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, это моя ерунда, как наркота тебя прет четко. Бью как по жопе плеткой, радуйтесь, дядьки и тетки. Это микс Master Freak в эфире. Мы занимаемся тем, что нам нравится. Мы не желаем прославиться. Мы занимаемся тем, что нам нравится. Мы не желаем прославиться. Это underground субстанция твоего тела. Это underground субстанция твоей души. Не спеши, не спеши, не спеши. Просто слушай, просто чувствуй. Этот ритм, он тебя заберет. Еще один тупой МС идет вперед. И с собой свое дерьмо несет. Сосунки рэперы, ни хрена не хип-хоп. Сосунки рэперы, ни хрена не хип-хоп. Сосунки рэперы, ни хрена не хип-хоп. Хип-хоп, хип-хоп. Наша музыка влияет на вас. Не убежишь от нас, как из Алькатраса. Строим небесное царство. Мы властвуем над умами, но не разделяем народы. Веду себя раскованно год за годом. Голодный МС в своем огороде лорд. Рифмами в бейсбол играю. Порхаю как бабочка, жалю как пчела. Что было вчера, не важно. Куча листов помятых бумажных. Попытка написать что-то важное. Сражаюсь с бесами, мне говорят это бестолку. Но я защищаюсь, мой дом, моя крепость. На дверь показывают мещане. В их коробку мой хип-хоп не помещается. Настоящим людям посвящается. Лицемеры как ящерицы. Семейство присмыкающихся. Часто змей друзья превращаются. Но я улыбаюсь врагам на зло. Их это бесит, а то дыши глубже ртом, рыба. Глотай зонт, инвалид. Мой рэп тебя удалит, как больной зуб во рту. Подумай над поведением. Сделай работу над ошибками. Приду, проверю. Я пришью злые языки обувной ниткой. Присади непрытки. Неуловимый мститель. Для типов на понтах. Как ни крути, их ждет крах. Ждет крах. И пепел из праха в прах. Из пепла в пепел, из праха в прах. Из пепла в пепел, из праха в прах. Каждый отлынивает на цвет поступков. Много преступников, много убурков. Много сленг проституток. Сутками напролет я под гнетом цивилизации. Потерянной нации. Слово несу толпу книжников и паникеев нового времени. Зови меня потомок, внуком. Все потеряли нюх. Цепляются за лживые новости. Пропадает зря молодость. Злость накапливается как капитал. Мало все мало, им убийств и разборок. Конечно прикольно слушать про пару кроссовок или проделок. Дело свежего воздуха глоток, сынок. Свежего воздуха глоток, мой хип-хоп, сынок. Hip-hop don't stop, the body rock. Hip-hop don't stop, the body rock. Attention please, yo man say cheese. Making moves like frost to freeze. Make music with your mouth like bees. Fuck street show beast, commercial cats. Keep your pants, you buy friends and sell beats. Excuse me, can I drop freak beats? Yes, I'm a big dreamer, hood prisoner. Call me bone collector, I'm not real knowledge. Check, check, check, one, two. Check, check, one, two. Beat, beat, beat. Есть бит, есть рифма, есть бит, есть рифма. Избитые рифмы, избитые биты. Мы избиваем вас рифмами. Это не бифы, это просто лирические отступления. Мое перевоплощение. Микс Мастер Фрик в эфире. Со мной два чувака рядом. Мы транжирим наше время на эту ерунду. Просто потому, что мы любим хип-хоп науку. Поднимай свои руки. Это обсерватория звука. Мы здесь занимаемся тем, что нам нравится. Мы не желаем прославиться. Дай мне бит. Дай мне бит, дай мне бит, еще один МС будет убит. Дай мне бит, дай мне бит, дай мне бит, еще один будет МС убит. Еще один тупой МС убит, он разбит. На два порядка выше фальшивых МС выскочек. Я на два порядка выше фальшивых МС выскочек. Лирически оснащен, лирически вооружен. Мой микрофон задаю тон. Раз, два, это мой гон, мой дурдом. Ха. Моя правда, моя ерунда. Слушай внимательно, это познавательно. Актуальные рифмы от Фрик Сандини Хилфиджера. Кто будет фыркать, пойдет нахрен. Фрик еще тот тип, слава богу, все хорошо. Всем должно быть весело и смешно. Раз, два, раз, два. Фристайл, фристайл. Freestyle, freestyle, freestyle, freestyle. Yeah, we back with you hot track. Free freestyle, amazing, like crazy legs. Be careful with your ex, absent act like they don't know. Hurry up to Mix Master Freak Show. I come into your home like Santa with gifts. Listen lyrical scripts, downtown. From Holy Bible and Chronicle Run. Don't be blind, deep down. Keep your faith, but don't be a zombie or slave. Turn up your brain, open mind, right knowledge, right wisdom and understanding. Keep on grind, baby. Keep on rhyme, baby. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. My slang, football, vocabulary from Ukraine. Area, I bring something special. Universal Zulu Nation is my foundation. I'm a hip-hop, not only rap. Step by step to the temple where spirit have power. I'm a strong man like a tower. From police academy, my knowledge is remedy. Is my way out from corner. So long, so alone, voice in the darkness. God's facts give me fire and ice. I'm free and melted in soul ice. We understand one another from different styles. But hip-hop, one love, each one, dish one, reach one. Represent real hip-hop. Represent real hip-hop, don't stop the body rock. Represent real hip-hop, don't stop the body rock. Don't stop the party rock. Jack Nathan Zulu in the house. Astro BMX in the house. Beatbox Daniel in the house. Represent real hip hop in your mind. Go in the building, make it raw, super single. I'm a king of underground. Nobody sound like me, don't need fame, need flame. Hammerside flow in the building. Hammerside flow in the building. BDDD, say this. BDDD, say this. Funky, funky, funky rhymes. Funky, funky, funky rhymes. Funky rhymes, funky rhymes. Funky rhymes, funky rhymes. Observatória звука поднимай свои руки. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Observatória звука поднимай свои руки. Ну-ка, ну-ка, поднимай свои руки. Observatória звука. Ну-ка, ну-ка, поднимай свои руки. У тебя не глюки. Это обсерватория звука. Ну-ка, ну-ка, поднимай свои руки. Фанковые ритмы, фанковые ритмы, фанковые ритмы в прямом эфире. Фанковые ритмы, фанковые ритмы, фанковые ритмы в прямом эфире. Космическая музыка, космическая музыка, космическая музыка проникает в ваши мозги. Мы избавим вас от тоски. Мы отрываемся от земли. Мы летим высоко, высоко. Мы летим далеко, далеко. Космическая музыка. Мы проникаем в пространство. На седьмом небе другая планета. Это мышление совсем других людей. Совсем других людей. Новая волна мышления. Новая волна мышления. Поколение X. Новая волна мышления. Поколение X. Astro BMX, Mix Master Freak. Astro BMX, Mix Master Freak. Astro BMX, Mix Master Freak. Astro BMX, Mix Master Freak. Мы проникаем в ваше сознание с помощью этих звуков, чтобы это слушать.